Если бы можно было предположить, что у полисмена болит за кого-то сердце, то уж точно. Большое сердце Вильямса болело за начальника. «Уберите этот отвратительный предмет», — говорил между тем Грант, показывая на пальто. Ему по меньшей мере 20 лет и лет 10, как на нем нет ни одной пуговицы. «Одно меня озадачивает, Вильямс. На пляже пальто было на Тиздейле, а вернулся он без него. Значит, он должен был избавиться от пальто где-то по дороге. Далеко отклоняться в сторону у него просто не хватило бы времени. Он спешил вернуться, чтобы загладить свою ошибку с паническим бегством. И, несмотря на все усилия, мы так и не обнаружили это пальто. В этом районе 2 пруда, оба мелкие, и оба мы обшарили. 3 ручейка, в которых монеты не спрячешь, даже бумажного кораблика не пустишь. Канавы все облазили, садовые ограды, осмотрели, даже рощи тоже прочесали. Ничего. Что он с ним сделал? Что бы вы с ним сделали, а, Вильямс? Сжег. Времени не хватит. И потом оно сырое, скорее даже не сырое, а мокрое. Скатал бы и сунул куда-нибудь на дерево. Обычно все ищут на земле. Вильямс, вы прирожденный преступник. Изложите Сангеру свою идею, и пусть он сегодня же проверит ее на практике. Мне это пальто нужнее сейчас, чем сам Тиздейл. Просто позарез необходимо. Кстати, о бритвах, сэр. Может быть, он успел взять свою? Я об этом не подумал. Я не думал, что у него хватит духу на это. Правда, я вообще не предполагал, что у него хватит духу на то, чтобы дать тягу. Я думал только о попытке самоубийства. А где его вещи? Сангер доставил их сюда вместе с чемоданом. Здесь все, что у него было с собой. Посмотрите прямо сейчас, там ли бритва. Чтобы знать хотя бы, выбрит он или нет. Бритвы в чемодане не оказалось. «Я обманулся в вас, инспектор», — произносит он, а тем временем спокойно кладет в карман бритву и готовится удрать под самым носом у великого детектива. «Я абсолютно заблуждался по поводу этого парня, Вильямс, абсолютно. Поначалу, когда вез его на разбирательство, я решил, что он один из импульсивных истериков. Потом, когда узнал про завещание, изменил свое мнение. Хотя по-прежнему считал его слабаком. А теперь, оказывается, он планировал побег у меня под носом и осуществил это. Это не Тиздейл слабак, а я. Да не убивайтесь вы так, сэр. В настоящий момент у нас полоса невезения. Но вы и я, только вы и я вдвоем, клянусь вам, добудем этого стервеца и отправим его туда, где ему и место, — горячо проговорил Вильямс. Произнося эту прочувствованную речь, Вильямс и не подозревал о том, что особой, которая действительно сыграет центральную роль в передаче преступника в руки правосудия, окажется глупенькая дамочка из Канзас-Сити, которая и знать не знала об их существовании. Глава 10. Эрика тормознула и остановила свою непрезентабельную крошечную машину. Потом она дала задний ход и остановилась снова. Она с интересом поглядела на носок мужской туфли, выглядывавшей из зарослей травы и папоротника. Потом перевела взгляд на пустынный ландшафт, на белеющую, прямую, как стрела, дорогу, по сторонам которой посверкивали на солнце ограничители скорости. «Можете вылезать», — сказала она. «На целой миле вокруг нет ни одной живой души». Носок туфли исчез, и из-за кустов появилась удивленная мужская физиономия. «Уф! Теперь я могу вздохнуть с облегчением. А то я уж думала, что вы мертвый». «Откуда вы узнали, что это я?» «Вы же знали, что это я». «Конечно, знала. У вас на подошве одной туфли такая смешная загогулина в том месте, где был ценник приклеен. Я заметила еще ее тогда, когда вы лежали на полу у отца в кабинете». «Ах, вот вы кто! Вы прекрасный детектив. А вы никуда не годный беглец. Вашу ногу просто нельзя не заметить. Вы появились так неожиданно. Я не слышал вашей машины и опомнился, когда она на меня уже чуть не наехала». «Вы что, глухой?» «Бедная Тинни, над ней все графство потешается. В наших местах она такая же достопримечательность, как шляпка леди Мидлвей или коллекция раковин старого мистера Дина». «А почему Тинни?» «Она когда-то была Кристиной, ну а потом...» «Потом одряхлела и стала Тинни. Вы просто не могли ее не слышать». «Наверное, я на какое-то время задремал. Я немножко не досыпаю». «Еще бы! Есть хотите?» «Это чисто теоретический вопрос, или у вас есть что-нибудь съестное?» Эрика засунула руку в машину и извлекла полдюжины булочек, баночку с консервированным языком, граммов 200 масла и 6 помидоров. «Консервный нож я забыла. Стукните по крышке чем-нибудь острым, и она проткнется». Она деловито разрезала булочку перочинным ножиком и стала ее намазывать маслом. «А вы что, постоянно носите с собой еду?» — спросил он подозрительно. «Ага. Я всегда есть хочу. И потом иногда прихожу домой только к вечеру. Держите нож, отрезайте консервы и кладите на булку. Потом нож дадите мне, я вторую булочку разрежу». Он послушно сделал, как она велела. И Эрика стала разрезать еще одну булочку, из деликатности стараясь не смотреть в его сторону, чтобы ему не приходилось сдерживать голод. Наконец он заговорил. «Вы, конечно, понимаете, что поступаете нехорошо». «Почему это?» «Нехорошо, потому что помогаете сбежавшему преступнику. Вдвойне нехорошо, потому что ваш отец — констебль. К тому же, и это еще серьезнее, если я тот, за кого они меня принимают, в эту минуту вы подвергаете себя страшной опасности. Нельзя такие вещи делать. Если бы вы были убийцей, то какой смысл вам еще и меня убивать? Чтобы я не донесла на вас, что ли? По-моему, если человек убил однажды, так ему ничего не стоит сделать это опять. Больше одного раза все равно не повесит. Разве вы не считаете, что я убил?» «Уверена, что нет». «Откуда такая уверенность?» «Вы на это не способны».